Вопреки ее опасениям, Павел Дюжин оказался человеком способным, и хотя сам никаких оригинальных идей не продуцировал, он, по крайней мере, понимал то, что объясняла ему Настя. Понимал легко, почти всегда с полуслова, и работа с ним доставляла удовольствие. Как обычно случается, частное задание выяснить, не является ли сын генерала Заточного объектом интереса преступников, быстро превратилось в обширную программу исследования чистоты милицейских вузов Москвы. А вузов этих три, не считая академии. Так что работа предстояла большая и кропотливая. С одной стороны, слушатели, кто такие, чьи дети и племянники, кем направлены на учебу, каковы результаты психологического тестирования, и если результаты были неудовлетворительными, а человек все-таки учится, ну и так далее. С другой стороны, преподаватели. С третьей, финансово-хозяйственная деятельность вуза. Особое внимание внебюджетным средствам. Откуда они берутся? Кто выступает спонсорами? У кого закупаются продукты для столовой, оборудование для компьютерных классов, технические средства? Направление моря. И понятно, что Настя вдвоем с бравым капитаном Дюжиным сделать почти ничего не смогут, но это и не их задача. Им поручено составить развернутую программу. Выполнять же ее будут другие сотрудники. Зато результаты их работы обобщать и анализировать придется все-таки Насте и Павлу. «А это что?» — спрашивал Павел, глядя, как Настя быстро набирает на компьютере какой-то текст, больше похожий на анкету. «Это подсобный материал для тех, кто будет собирать информацию», — объясняла она терпеливо. «Чтобы им не пришлось держать в голове все вопросы, на которые нужно получить ответы, они при изучении личных дел учащихся будут заполнять анкету. Очень удобно. И нам потом анализировать будет проще. Введем данные в компьютер, он все посчитает и получим наглядную картинку. Ну-ка, дай глянуть». Настя вернула текст в начало и отодвинулась, давая Дюжину возможность смотреть на экран. Павел быстро пробежал глазами пронумерованные пункты, потянулся к мыши и подвел стрелку к одной из цифр. «Я бы сюда добавил юридическую историю фирмы. Нам ведь важно не только название организации, в которой работают родители слушателей, но и откуда она взялась. Слияния там всякие, разделения, переименования, дочерние фирмы». «Верно», — кивнула Настя. «Дело, говоришь. Еще какие соображения?» «Соображений больше нет, остались только вопросы». «Ну, задавай». Павел спрашивал, она отвечала подробно, не раздражаясь, ибо понимала, что должна его учить. Дай бог каждому учителю таких учеников, как капитан Дюжин, грех ей жаловаться. Мало того, что мозги у Павла хорошо организованы, ему еще и интересно то, что они делают. Если бы только не его причуды. Каждый раз на этом месте Настя улыбалась и останавливала себя. Ну что ей его причуды? Мешают работать? Нет. Несовместимые со званием офицера? Тоже нет. Надо же, как глубоко въедаются в голову стереотипы. Офицер милиции должен быть эталоном нормальности. Да кто ее придумал, нормальность эту? Норма — это наиболее распространенная характеристика. То, что распространено меньше, считается ненормой. Но кто сказал, что не норма, это плохо? В норме у светловолосых людей должны быть голубые или серые глаза. Реже встречаются зеленые, еще реже карие. Но у кого повернется язык заявить, что кореглазая блондинка — это некрасиво? Практика показывает, что как раз кореглазые блондинки считаются более эффектными и пользуются большим успехом у мужчин. Вот тебе и не норма. И точно так же каждый раз на этом самом месте Павел настороженно спрашивал: «А что ты смеешься? Я глупости говорю, да? Выгляжу в твоих глазах дураком?» «Ну что ты, Паш?» — торопливо отвечала она. «Это я так мыслям своим улыбаюсь. Настроение хорошее». Опрос деда Немчинова Коротков провел в первые же дни после убийства Саши Барсукова, но глубоко не копал. Он был согласен с Настей. Если дед замешан в убийстве внучкиного ухажера, то пугать его нельзя. Пока он не чует опасности, никуда не денется. Навестить Леру Немчинову Настя решила тогда, когда Василия Петровича не будет дома. Надо своими глазами посмотреть, что это за девица, а уж потом подумать, как подбираться к ее дедушке. Легенду она придумала незатейливую, но практически непробиваемую. Настя знала, что в том институте, где учился Барсуков, заместителем начальника одного из факультетов работала женщина. Вот ею-то она и решила представиться. Даже если Александр и рассказывал о ней, то фотографию уж наверняка не показывал. А по описанию высокая блондинка лет под 40, Настя вполне соответствовала. Только имя надо сменить, потому что имя начальницы Саша мог и назвать. Квартира Немчиновых сверкала стерильной чистотой. И это отчего-то сразу не понравилось. Хотя что плохого в чистоте? Через 2 минуты Настя поняла. В этой стерильности не было уюта. Как будто живут здесь люди, каждый из которых поставил перед собой сверхзадачу не оставлять ни единой соринки, дабы не давать повода другому сделать замечание. Вынужденный порядок. Вот точное определение. «Какой у вас порядок?» — заметила она, проходя в комнату. «Это ты такая хорошая хозяйка?» Лера не ответила. Она молча смотрела на Настю красиво подведенными глазами, и в глазах этих Настя не увидела ни страдания, все-таки близкий человек погиб, ни тоски, ни злости. В них не было ничего, разве что капелька раздражения плескалась и таяла в глубокой синеве. «Меня зовут Александра Васильевна. Я заместитель начальника факультета, где учился Саша Барсуков. Могу я задать тебе несколько вопросов?» «О чем?» Холодно спросила Лера. «Меня уже допрашивали несколько раз. Я даже к следователю ездила». «Тебя допрашивали в связи с убийством. А у меня другие вопросы». «Я ничего не знаю», — быстро ответила девушка. «Все, что я знала, я уже рассказала. Ничего нового вы не услышите». «Погоди», — остановила ее Настя. «Я хотела спросить о другом. Видишь ли, Саша был в своей учебной группе ответственным за приобретение учебников и пособий. Все ребята сдавали ему деньги, а он потом покупал книги для всех. За 2 дня до гибели он собирал деньги на 2-томник учебника по уголовному праву. По 60 тысяч с человека. Учебники купить Саша не успел, но в милиции мне сказали, что денег при нем не было. То есть были, конечно, какие-то деньги, но, вероятно, его собственные. 1200 или 1300, а на учебнике было сдано почти 2 миллиона. Ты не знаешь, где эти деньги? Вы что, думаете, я их украла? Вспыхнула Лера. Может, вы думаете, что я Сашу убила? Конечно, я убила, чтобы деньги взять. Давайте, зовите следователя, или кого там полагается звать в таких случаях. Да как вы смеете? Стоп, стоп, стоп. Настя подняла руку в примирительном жесте. Никто тебя ни в чем не обвиняет. Но поскольку ты дружила с Сашей и виделась с ним почти каждый день, то, может быть, ты знаешь, куда он девал эти деньги. Может быть, он купил подарок, например, тебе или еще кому-нибудь. А может, потерял или проиграл в моментальную лотерею. Но в любом случае, я уверен, он сказал бы тебе об этом. Вспомни, пожалуйста. Девушка рассерженно отвернулась, но уже через несколько секунд взяла себя в руки. Теперь она снова смотрела на Настю спокойно и холодно. «Я ничего не знаю ни о каких деньгах», — сказала она. «Саша не делал мне подарков». «Как, даже цветы не дарил?» «Нет». «Почему?» «Он никогда цветы не дарил». «А конфеты? Косметику? Может быть, диски, кассеты?» «Нет, он был не по этой части». «Даже представить себе не могу», — Лера слегка улыбнулась, «чтобы Саша что-нибудь принес мне в подарок. Он был совсем еще ребенок. Ухаживать толком не умел». «Он младше тебя?» — поинтересовалась Настя. «Старше на год». «Понятно», — подумала Настя. «Девочка считает себя ужасно взрослой и умудренной опытом, а Саша Барсуков рядом с ней был просто сосунком. Ну и зачем, спрашивается, в задачке она с ним общалась? Можно было бы допустить, что девушка идет на подобный мезальянс от отчаяния, на безрыбье, как говорится. Можно было бы, если бы Лера была дурнушкой. Но она ведь хороша собой, и трудно поверить, что у нее недостаток поклонников. В очереди, небось, стоят за ее улыбкой. так зачем же ей Саша Барсуков, который совсем еще ребенок и ухаживать толком не умел? Однако вряд ли уместно углублять это направление расспросов, хотя и очень хочется. Она, Александра Васильевна, заместитель начальника факультета, подполковник милиции, пришла узнать насчет слушательских денег, собранных на учебники. Вот об этом и надо разговаривать. Лера, припомни, пожалуйста, не говорил ли Саша, что у кого-то из его друзей день рождения или какой-нибудь праздник? Не говорил. Тут же ответила Лера, не задумавшись ни на секунду. Но ты даже не попыталась вспомнить, заметила Настя. Я понимаю, ты хочешь, чтобы я побыстрее тебя отстала, но я ведь пришла к тебе не ради развлечения. Мальчики сдали деньги. Для них это очень большие деньги. И они должны понимать, получат ли свои учебники в конце концов, или деньги пропали окончательно, и нужно снова их собирать. Лера немного помолчала, глядя в окно. «Мне нечего вспоминать. Саша никогда не говорил со мной о своих друзьях. Совсем не говорил. Никогда. Вам понятно?» «Господи, ну что ты злишься?» Настя решила поиграть в квохчущую наседку. «Что я такого особенного спросила? Если парень встречается с девушкой, то совершенно естественно, что они разговаривают о своих близких, друзьях, родственниках. О чем же им еще говорить?» «Ах, вы, конечно, думаете, что больше разговаривать не о чем», — презрительно бросила Лера. «У парня и девушки нет ни души, ни сердца, ни вкусов, ни интересов. Они только и могут говорить о людях, которые их окружают. Вы, старики, только себя считаете умными, а у тех, кто моложе вас, вообще мозгов нет». Настя с трудом сдержалась, чтобы не улыбнуться. Девочка легко попадается даже на такую простенькую провокацию. Похоже, она сильно комплексует из-за своей юности, вернее, из-за того, что люди, которые ей интересны, считают ее еще маленькой. Она, разумеется, уже совсем взрослая и хочет, чтобы к ней относились соответственно, а ее отчего-то всерьез не принимают. «Да, но при такой постановке вопроса ей уж точно нечего делать в обществе такого невзрослого Саши Барсукова. Она должна тянуться к мужчинам постарше. Но мужчины эти, вероятнее всего, не ценят ее взрослости. Отсюда и так легко выплескивающееся раздражение». Забавная девица. Нельзя быть к ней строгой, все-таки она пережила страшную трагедию, потеряв одновременно обоих родителей, да еще и деда. Деда, который виноват в ее несчастьях, который перестал быть ее любимым дедушкой и с которым ей теперь приходится жить бок о бок. При такой судьбе допустимы любые странности характера. Ладно, возвращаемся к основной теме беседы. И все-таки, Лера, подумай, куда могли деться деньги? Почти 2 миллиона. Саша не покупал в последние дни какие-нибудь кассеты, книги, одежду? Ну, пожалуйста, постарайся мне помочь. Пойми меня, я сейчас вернусь в институт, а возле моего кабинета стоят 30 парней и девушек и ждут, что я привезу им их деньги. Не у каждого из них есть папа с мамой, у которых можно снова попросить эти 60 тысяч. Многие поступают в наш институт от бедности, потому что стипендия больше, чем в гражданском вузе, и форма бесплатная. Так что на одежду в течение 4 лет можно тратиться минимально. Для таких ребят потерять 60 тысяч – это катастрофа. И что мне им сказать? Что Лера Немчинова отказывается мне помочь, потому что она не в настроении. Лера Немчинова не знает, что такое проблемы с деньгами, поэтому ей наплевать на ваши жалкие тысячи. Настя говорила почти автоматически, не задумываясь над словами. Сотни раз проводила она такие вот беседы, пытаясь выудить у опрашиваемого нужную информацию и забрасывая его при этом ворохом ничего не значащих и даже откровенно демагогических тирад. Ей не очень-то и нужны были сведения о финансовых делах Саши Барсукова. Его убийством занимались ребята из ее бывшего отдела, а уж они своего не упустят и эту версию наверняка отработали. Ей нужен был дед Леры Немчиновой. Ей нужно было выяснить только одно: не пытался ли Василий Петрович втянуть Сашу в уголовные штучки. И если пытался, то была ли это собственная, так сказать, единичная инициатива деда, и тогда пусть этим продолжает заниматься Юра Коротков с командой, или же это было частью, одним маленьким элементом, одной крохотной ячейки широкой сети, забрасываемой хорошо организованными преступниками в воды милицейской среды, с целью вытащить и поставить себе на службу молоденьких и жадных до денег милиционеров. Вся комбинация с Лерой была затеяна для того лишь, чтобы вывести ее на разговор о деньгах, следом на бюджет ее семьи, а далее плавно и естественно на деда. Первый шаг в этом направлении был сделан. Настя подвела ситуацию к небрежно брошенной фразе о том, что девушка не знает проблем с деньгами. Посмотрим, как дело дальше повернется. В ответ на гневный выпад Лера окатила Настю взглядом, полным презрения. «Вы не имеете права так со мной разговаривать. Да, у меня есть деньги. И я могу жить, ни в чем себе не отказывая. Но я слишком дорого за это заплатила. Я бы предпочла жить куда более скромно, но не быть сиротой». Теперь она смотрела на гостью с вызовом и нетерпеливым ожиданием. «Конечно», — подумала Настя, — «девочка ждет вопросов, отвечая на которые она могла бы поставить меня, старую и никчемную, на место. Она расскажет мне о своей трагедии и будет с удовольствием наблюдать, как я корчусь в муках неловкости и стыда за свою бестактность. Она такая несчастная, такая страдающая, такая непонятая, а я посмела ее в чем-то упрекнуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как некрасиво». «Да бог с тобой, Лера», — произнесла Настя, удивленно примирительно. «Ну что же ты все время сердишься? Я совсем не хотела тебя обидеть, поверь мне. Меня беспокоят мои слушатели, поэтому я, может быть, излишне эмоционально высказываюсь. Извини, если мои слова тебя задели. Кстати, будет очень нескромным, если я спрошу, откуда у тебя деньги, на которые ты живешь, ни в чем себе не отказывая?» Лера чуть заметно улыбнулась, и Настя поняла, что просчитала ситуацию правильно. Девушка ждала этого вопроса и горит желанием на него ответить. Ответ, собственно говоря, Настя прекрасно знала и без нее, но это был необходимый шаг на пути к заветной теме — Лериному деду. «Придется потерпеть и выслушать». «Вы, вероятно, не знаете, — начала Лера с нескрываемой гордостью, — что я дочь известного композитора Геннадия Немчинова». Настя слушала вполуха, только чтобы не потерять нить беседы. Ничего нового Лера не рассказывала. Все это было известно еще несколько дней назад. Пожилая родственница Немчиновых оформила опекунство над малолетней дочерью погибших, и все годы, что они прожили вместе, исправно пользовалась счетами в Сбербанке, на которые постоянно начислялись авторские гонорары за исполнение песен отца Леры. Деньги были немалые. Песен за свою жизнь Геннадий Немчинов написал великое множество, и подавляющее большинство из них в свое время было хитами. Потом наступил период затишья. В эстраде мода меняется быстро, о Немчинове забыли. Но старых финансовых запасов пока хватало, благо родственница-опекунша тратила деньги аккуратно и с умом. А затем денежки снова закапали на счет. Мода сделала очередной виток, и новое поколение исполнителей вернулось к почти забытым мелодичным и грустным песням. Точнее, исполнитель был только один — Игорь Вильданов. Но он на сегодняшний день пользовался такой бешеной популярностью, что песни Геннадия Немчинова в его исполнении звучали на всех радиоволнах и по всем телеканалам, не говоря уж о концертах. Делая вид, что внимательно слушает, Настя исподволь разглядывала комнату и наблюдала за юной хозяйкой. Какое-то несоответствие во всем. Красивая, бесспорно красивая девушка, и явно не глупая, и не нищая, одета модно и недешево, в ушах золотые сережки с жемчугом, маленькие, но изящные, свидетельствующие о прекрасном вкусе, на пальце оригинальной работы кольцо с белым камнем, вероятно, с фианитом. Если бы это был бриллиант, то цена ему была бы почти запредельная. Такая девушка должна бы пользоваться несомненным успехом у молодых людей, среди которых могла выбрать того, кто ей придется по душе. Она считает себя совсем взрослой и наверняка у нее есть и желание, и возможность проводить время с парнем постарше. Но почему-то Саша Барсуков. Почему-то она отдала предпочтение ему, а сейчас старается сделать вид, что это был вообще-то мезальянс, и Саша ей совершенно не нравился. Ухаживать, видите ли, не умел. Ну и что? Выгнала бы к чертовой матери. Но ведь не выгнала. А на похороны не пошла. Коротков там был, отслеживал возможные связи, а Леры не было. Не пришла Лерочка проститься со своим другом-ухажером, словно бы вздохнула с облегчением, как вздыхают люди, когда незваный и засидевшийся сверхприличного гость наконец уходит. Хороший тон требует, чтобы гостя провожали до лифта, но в таких случаях хозяева нетерпеливо подают уходящему пальто и быстро захлопывают за ним дверь, чтобы он, не дай бог, не завел разговор еще о чем-нибудь. Незваный и навязчивый гость. Незваный и навязчивый Саша Барсуков. Или навязанный. Например, дедом Леры. Ведь говорил же Юра Коротков, что Василий Петрович Сашу привечал и всячески подчеркивал, что это хорошая компания для его внучки. А что? Версия вполне пригодная для дальнейшей проработки. Василий Петрович Немчинов контактирует с рядовым милицией Александром Барсуковым, но для того, чтобы их встречи не бросались в глаза, подстраивает знакомство Саши со своей внучкой. Да, юноша ходит в этот дом, но ведь не к уголовнику же Немчинову он ходит. Он за внучкой его ухаживает. А о том, что ее дедушка убийца, отсидевший 9 лет в колонии усиленного режима, мальчик и знать не знал. Лера ему об этом не говорила, стеснялась, что вполне понятно. А с дедом Саша и вовсе не общался. А что ему дед? Он же не за ним ухаживает. И к деду не прицепишься, и с Саши взятки гладки. Или другой вариант. Дед только еще подбирается к Барсукову. Устроил знакомство парня с Лерой и терпеливо ждал, пока он прикипит к дому. Ждал, когда Саша созреет для доверия к деду своей возлюбленной, и тогда уж потихоньку начал бы прибирать милиционера к рукам. Тоже подходящая версия. Но она отражает только последствия, а Настю интересует первопричина. Зачем Василий Петрович это делал? Сам по собственной инициативе, для каких-то своих темных дел или по чьему-то поручению, для кого-то. К сожалению, Лера этого знать не может. Надо подбираться к деду. Но как? Можно было бы и Лере задать множество вопросов. Можно было бы, да нельзя. Кто такая Настя? Александра Васильевна, заместитель начальника факультета, где учился погибший юноша, пришла насчет пропавших денег. Разве может она на голубом глазу спрашивать, где и при каких обстоятельствах Лера Немчинова познакомилась с Сашей Барсуковым? Бывал ли Саша у них дома, когда в квартире был дед, но не было самой Леры? Да много всякого можно было бы спросить, будь Настя сотрудником уголовного розыска, но она, увы, таковым не является ни по легенде, ни по официальным документам. По документам она эксперт-консультант, по легенде сотрудник вуза. И объяснить свой интерес к деталям личной жизни Леры Немчиновой так, чтобы это было правдоподобно и не спугнуло деда, узнай он о содержании их беседы, ну, просто никак невозможно. «Какое у тебя красивое кольцо!» — внезапно сказала Настя. «Можно взглянуть поближе?» Это было так по-женски — прервать скорбный рассказ собеседницы, чтобы поинтересоваться любопытной побрякушкой. Лера удивленно замолчала и протянула руку через стол. Настя буквально впилась глазами в камень, играющий радужными бликами под ярким светом люстры. Ну надо же, чего только не бывает на свете. Глава 4. Зотов с досадой отшвырнул ногой темно-синюю майку с оляпистой аппликацией, валявшуюся на полу прямо посреди прихожей. Из комнаты доносился звук магнитофона с музыкальным сопровождением новой песни. Игорь репетировал образ. «Опять у тебя бардак!» — сердито прокричал Зотов, приоткрыв дверь в комнату. «Шмотки по всей квартире на полу валяются!» Игорь Вильбинов стоял перед зеркалом, внимательно всматриваясь в свое отражение и подыскивая позу, наиболее подходящую для завершающих аккордов песни. Обернувшись на голос Зотова, он весело улыбнулся и махнул рукой. «Да ладно, не ори! Лерка придет, уберется! И вообще привет! Хоть бы поздоровался для начала, вместо того, чтобы орать прямо с порога! Кассету принес?» «Принес», — кивнул Вячеслав Олегович. «На, посмотри, как мастера работают. Учись, пока есть у кого». «Ой, да уймись ты со своими нравоучениями». Игорь скорчил ему рожу. «Я сам мастер, пусть у меня учится». Зотов вздохнул и молча вставил кассету в видеомагнитофон. Самомнению мальчишки на роту солдат хватит, но и талант у него, дай бог, каждому. Еще бы мозгов хоть самую малость, так цены бы Игорьку не было. И почему природа раздает свои милости так неразборчиво? Зачем этому клиническому дураку такой талантище? Зачем ему такая феноменальная музыкальность и потрясающий артистизм? Он же в обычной жизни двух слов связать не может. И если им постоянно не руководить, так и двух шагов не пройдет, чтобы не споткнуться и не наделать глупостей. Одно слово — дурак. На экране появился известный американский певец. Когда-то давно он был любимцем публики, ибо обладал помимо голоса еще и смазливой мордашкой. С годами он раздался и теперь весил никак не меньше 1,5 центнеров. Однако концертную деятельность не прекратил, его выступления по-прежнему собирали толпы поклонников. Тучность не позволяла ему сопровождать свои песни пританцовыванием и страстным размахиванием руками. Он не хотел выглядеть смешным, и пришлось принципиально сменить репертуар и манеру держаться на сцене. Теперь он стоял практически неподвижно, подчеркивая содержание и эмоциональный настрой песни лишь выразительными движениями головы и мимикой, только изредка позволяя себе небольшой, но очень точный жест рукой. Его мастерство было действительно огромным. Во всяком случае, Зотов и Игорь поняли абсолютно все содержание песни, хотя Игорь английского не знал совсем, а Вячеслав Олегович только читал хорошо. Разговорной же практики у него не было, и на слух он английскую речь не воспринимал. Вильденов, не отрываясь, просмотрел всю получасовую запись. «Не, Слава, мне так в жизни не сделать», — огорченно протянул он, когда экран погас. «А может, ну ее, эту новую редакцию? Буду петь «Реквием», как раньше. Тоже хорошо было. Что ж, нет?» «Нет», — покачал головой Зотов. «Было хорошо, но ведь это в прошлом. Нельзя ехать столько лет на одном репертуаре. Если ты хочешь его сохранить, нужно периодически менять редакцию. В 25 лет ты не можешь петь так же, как в 18, а в 30 ты должен петь не так, как пел в 25. «Почему это не могу?» — возмутился Игорь. «Я же пою. Вот он я, и голос никуда не делся. Ну, что ты ко мне привязываешься?» Зотов налил стакан минеральной воды, выпил залпом. «Опять 25. Опять все сначала. Но почему этому безмозглому тупице нужно объяснять все по 10 раз, пока он не поймет?» «Нет», — тут же одернул он себя, — «нельзя так. Нужно набраться терпения». «Он сам добровольно взялся нести эту ношу. Не годится бросать ее на полдороги. В конце концов, мальчишка не виноват, что у него мозгов нет. Мозги, они как талант. Одному дано, а другому нет. Почему-то принято считать, что талант дается не каждому. Но уж умными-то должны быть все. Отсутствие дарования воспринимается как данность, как цвет волос или глаз. А вот отсутствие ума как дефект. Почему? Неправильно это. Потому что все от природы, и талант, и интеллект. Если природа чем-то наделяет, человек должен быть благодарен. Но если уж она обделила, то винить никого нельзя». «Игорек, человек с возрастом набирается жизненного опыта и мудреет. Когда он читает книгу в 15 лет, он видит и понимает в ней одно. А когда перечитывает в 20, уже другое. В 30 еще что-то, чего он не заметил или не понял раньше. За эти годы в его жизни происходят какие-то события, он их переживает и обдумывает. и когда вновь возвращается к уже прочитанной книге, то смотрит на нее совсем другими глазами, понимаешь? И с песнями то же самое. Человек в 15 лет слышит в песне одно, а станет старше и слышит уже совсем другое. Но ведь и певец, исполнитель этой песни, не стоит на месте. В его жизни тоже годы идут, что-то происходит. Он из-за чего-то страдает, мучается. Ты живой человек, а не записанный раз и навсегда диск. Ты становишься взрослее, и ты сам уже должен петь свои песни по-другому. Уловил? Не понимаю, чего ты цепляешься? Игорь резко вскочил с дивана, подошел к широкому низкому столу, стоящему посреди комнаты, и схватил лежащую на нем охапку афиш. «А вот это что?» «Я тебя спрашиваю, что это такое?» «Воронеж, Нижний Новгород, Астрахань, Кемерово. Это что, так наплевать?» «Я пока еще выступаю, и заметь себе, не перед пустым залом. У меня куча фанатов, они меня любят, обожают меня». И приходят слушать мои концерты. Ну, чего тебе еще надо? Зотов молча встал и вышел на кухню. Здесь царил такой же беспорядок, как и всюду. Хорошо еще, что Лера приходит 2-3 раза в неделю и наводит чистоту. А то через месяц в этом жилище гения шагу нельзя будет сделать, чтобы не наступить на брюки, немытую чашку или брошенный на пол компакт-диск. Одно время Вячеслав Олегович подозревал, что у Игоря не все в порядке с головой, ибо его питомец казался существом абсолютно нецивилизованным. Он не читал книг, писал с ошибками и не понимал самых элементарных вещей, вроде простых истин, что надо хотя бы иногда мыть за собой посуду и вешать одежду в шкаф. Несколько лет назад Зотов пригласил к Игорю знакомого психиатра, привел его под видом своего приятеля, посидели, попили кофе. Психиатр увлеченно болтал с Игорем обо всем на свете, а потом сказал Вячеславу, что с головой у парня все в порядке. Никакой олигофрении в степени даже легкой дебильности не наблюдается. «Есть такое понятие, — сказал он, — конституциональная глупость. Вот именно это у Игорька и наличествует. Ну, и дефекты воспитания в раннем возрасте, это уж как водится. Не приучили мальчонку с измальства к порядку и чистоте, к вежливости и чтению книг. Вот и результат». Зотов встретил Игоря, когда тому было уже 15. Перевоспитывать было поздно. Маленький бродяга, убежавший из дома в 9 лет и плавно чередовавший свободу со спецприемниками для несовершеннолетних и какими-то интернатами, успел забыть своих родителей давно и прочно, впрочем, как и они забыли о нем, окончательно пропив мозги. Зато за годы странствий Игорек прочно усвоил, что дороже всего на свете личная свобода. Она на первом месте, на втором — деньги. А почему жертвовать этой драгоценной свободой имеет смысл только ради денег, а не ради каких-то там сомнительных ценностей вроде образования, здорового образа жизни и чистой одежды? У Зотова Игорь остался только потому, что тот пообещал ему деньги. Большие деньги. Правда, предупредил, что нужно будет стараться, много работать, изучать нотную грамоту и учиться играть на пианино. Сразу вокалом заниматься все равно нельзя. Нужно подождать пару лет, пока закончится мутация голоса. Игорю это, конечно же, не понравилось. Уж больно много условий было выставлено. Он капризничал, торговался, отказывался, убегал от Зотова, но в конце концов сдался, ибо Зотов выложил еще один козырь, на этот раз решающий. Это было уже серьезно, и Игорю ничего не оставалось, как признать правоту своего патрона. Повздыхав над утраченной свободой, он нехотя принялся учить ноты. Как давно это было! Не умеет Игорь ставить перед собой большие цели. Не умеет, и все тут. Привык с детства довольствоваться малым. Есть кусок хлеба и крыша над головой, и спасибо судьбе, а о ресторанах и дворцах и не помышлял. Да, деньги он любил и ради них готов был на определенные жертвы, но деньги-то ему нужны были только для одного — для обеспечения своей личной, вожделенной и любимой свободы. Не для роскоши и праздности, не для власти и крутого бизнеса, а только лишь для свободы. для того, чтобы спать допоздна, не ходить на работу и трахать тех девок, которые понравятся, а не тех, на которых денег хватит. Глубокое понятие свободы Игорь Вильденов вкладывал только такой вот скудный набор благ. Но откуда другому-то взяться? Он ведь умом и душой как был маленьким бродягой, так и остался. Зато Зотов умеет большие цели ставить и понимает, что потенциала у Игоря достаточно, чтобы эти цели оказались достигнутыми, но именно потенциала, который нужно вытащить из глубин Игорьковой умственной лени и умело задействовать. Сейчас он дает самые обычные концерты, за которые получает 2, максимум 3 тысячи долларов, а нужно, чтобы он собирал целый стадион, спортивную арену. За такие концерты можно получить до 20 тысяч. Нужны зарубежные гастроли. Нужны не тысячи поклонников, а миллионы. Но для этого надо работать, чтобы, приобретая новых фанатов, не терять старых. Пока Игорь так божественно красив, его будут любить все новые и новые генерации подрастающих девочек. Но если к этой красоте ничего не прибавлять, повзрослевшие девочки превратятся в замужних женщин и перестанут ходить на его концерты. Красивый мальчик с юношеской манерой исполнения больше не будет их привлекать. Он будет казаться им наивным и простоватым. Певец должен взрослеть вместе с ними, и тогда те, кто однажды полюбил его, уже не покинут ряды слушателей, а новые поколения будут в них вливаться. Вот тогда будут и стадионы, и сотни тысяч долларов. Игорю с его скудным умишком эти сотни тысяч не нужны, но они нужны Зотову, получающему 30% с каждого концерта. Так они с Игорем договорились когда-то. Но дело не только в деньгах. В них-то во вторую очередь. А в первую дело в том, что на Игоря Вячеслав Олегович Зотов поставил всю свою жизнь. Все, что он умел и знал. Он подобрал 15-летнего грязного бродяжку с иконописными глазами и удивительным артистическим даром. Вытащил его из дерьма. Оставил жить в своей квартире, потому что разглядел в нем уникальный талант. Такой талант, какого был лишен он сам. У Зотова было все — музыкальное образование, тонкий, изысканный вкус, хороший голос и безумная, всепоглощающая любовь к пению. Не было только одного — способности заставить себя слушать. Он хотел петь. Он готов был петь сутки напролет. Но почему-то не находилось людей, которые также сутками готовы были его слушать. Им быстро становилось скучно. Они не слышали и не понимали тех чувств, которые вкладывал Слава Зотов в каждую пропетую им ноту. Сначала он с негодованием думал, что они просто тупые и лишенные музыкального чувства существа. Потом понял, что со слушателями его все в порядке. Дело в нем самом. Ему только кажется, что он вкладывает в песню всего себя, всю свою душу. На самом деле этого никто не слышит и не может слышать, потому что у него нет дара сделать это слышимым. Он записывал свое пение на магнитофон и внимательно слушал. Это было пресным и действительно скучным, хотя и исполнено технически безупречно. Недаром же книга великого Каруза «Тайны вокальной речи» много лет была его учебником, который он выучил наизусть. Да и учителя вокала у Славы были превосходные. Ему поставили голос и научили им владеть в совершенство. Но той маленькой детальки, без которой никогда не заработает механизм под названием «певец», они дать ему не смогли. И не потому, что не сумели или не захотели, а потому, что она от Бога. Она или есть, или ее нет. Если она есть, люди плачут, слушая песню. А если ее нет, они не слышат ни песню, ни певца. У маленького бродяжки эта деталька была. Кроме того, был абсолютный слух, зачатки природной музыкальности и здоровые миндалины, что позволяло надеяться пусть на небольшой, но все-таки голосок. Мальчишка любил петь. Он напевал постоянно, и казалось, петь для него все равно, что дышать. Правда, в 15 лет голос уже ломался, и частенько вместо нормальной ноты из его глотки вылетал петух. Но Зотова это не смущало. Важно было другое. Даже когда Игорек мурлыкал что-то вполголоса, у Вячеслава Олеговича порой слезы наворачивались. Это было главным. А все остальное — вопросы техники и образования. Изотов отдал мальчику все, что сам знал и умел. Он вкладывал в него нотную грамоту и посвящал в тайны владения голосовым аппаратом, заставлял до изнеможения играть гаммы, разрабатывая непослушные и непривычные к быстрым и точным движениям пальцы, запрещал громко петь, пока голос не станет крепким, учил напевать в полголоса под собственный аккомпанемент. Особенно доставала Игоря необходимость подолгу смотреть видеокассеты с записями концертных выступлений известных оперных певцов. Он не понимал, почему должен смотреть и слушать эту муть старомодную, которую приличные люди уже давно не поют и тем более не слушают. Зотов, теряя терпение, изо дня в день объяснял, что учиться нужно у мастеров, а не у ремесленников, что надо с самого начала овладевать умением работать только голосом. Стоять практически неподвижно и в то же время уметь донести до слушателя смысл и настроение вокального произведения — это высший пилотаж. «И ты должен им владеть», — говорил он. «А намахаться руками и набегаться по сцене ты всегда успеешь. Тут много ума не надо». Но Игорь как раз и устраивал тот вариант, при котором не надо много ума. Во время принудительных сеансов перед видиком он дремал потихоньку или откровенно зевал. Его кумиром был непрерывно скачущий по сцене Майкл Джексон. Однако Зотов оставался непреклонен. «Ты не будешь петь так, как он, и не будешь петь такие песни, как твой Джексон, никогда, понял?» Жестко повторял он. «Джексонов тысячи! И в Америке, и в России, и все скачут! Ты хочешь быть одним из них? Хочешь потеряться в толпе?» Игорек пожимал плечами, ибо совершенно не понимал, что в этом плохого, и почему он не должен быть одним из них. «Ну и пусть толпа, зато компания хорошая. Ты должен быть уникальным, единственным. Только так можно заработать славу, а значит и деньги». Но до Игоря доходило только тогда, когда Вячеслав Олегович объяснял ему все на пальцах и с карандашом в руках. «Когда ты один из многих, люди не понимают, почему они вдруг должны начать любить тебя, если они уже любят Тютькина и Пупкина и ходят на их концерт. Ну и ты точно такой же. Так какая разница, кого слушать? А к ним они уже вроде как привыкли. Когда вас много, то люди, которым в принципе нравится такая манера исполнения и такой репертуар, разделятся между вами примерно поровну. Чем вас больше, тем на каждого из вас приходится меньше фанатов. Стало быть, меньше людей в зале, меньше денег от выступлений. А когда ты единственный, то все в нашей стране, кому ты понравишься, будут безраздельно твоими». Объяснения на таком уровне до Игоря доходили. Другое дело, что он далеко не всегда с ними соглашался. Зотов проявлял завидное упорство, тогда как юноша был не в состоянии долго упрямиться. И дело было отнюдь не в мягкости характера. Упрямство требует аргументации, как и любое отстаивание своей позиции. А с этим у Игоря явно были проблемы. Ему недоставало изобретательности и гибкости ума, чтобы приводить все новые и новые доводы в свою пользу. И в конце концов Зотову удавалось додавить его почти в любом вопросе. Он и сейчас может убедить Игоря, в этом Зотов не сомневался. Настя замерзла. Впрочем, ничего необычного в этом не было. Зимой, осенью и весной она мерзла всегда. Всегда, когда было холоднее, чем плюс 25. Такое вот теплолюбивое растение. Однако в этой комнате было и в самом деле не жарко. Двое находящихся здесь сотрудниц архива сидели в шубках, накинутых на плечи, и то и дело пытались согреть руки при помощи чашек с кипятком. В здании архива ГУВД что-то случилось с отоплением, и все мучились уже третий день. Закрыв пухлую папку с приостановленным много лет назад уголовным делом, Настя застегнула меховую куртку, натянула перчатки и тут же засунула руки поглубже в карманы. Все, что хотела, она узнала, хотя ясности не прибавилось. Кольцо, которое она увидела на пальчике у Леры Немчиновой, было очень похожим на то кольцо, которое было похищено при убийстве без малого 10 лет назад. Примерно тогда же, когда погибли родители Леры, только на полгода позже. Но вот вопрос, это то самое кольцо или просто очень похожее? Тем убийством занимался отдел Гордеева, и Настя неплохо помнила все обстоятельства. Преступление, однако, осталось нераскрытым. Убитая женщина была супругой высокопоставленного чиновника из Министерства финансов. Труп ее был обнаружен в подъезде дома, в котором она жила. В ходе первоначальных следственных действий очень быстро удалось установить, что дамочка давно уже соскучилась в своей размеренной и обеспеченной семейной жизни и предавалась вполне невинным развлечениям с молодыми и не очень молодыми людьми. Убитый горем супруг, обозрев имущество, сказал, что пропало кольцо с крупным бриллиантом, подаренное им жене на 30-летие. К сожалению, полностью круг любовников и случайных партнеров убитой установить не удалось. Очень уж много было в этом кругу людей случайных. Однако пропажа дорогого ювелирного изделия позволила держаться строго в рамках версии убийства из корыстных побуждений. И оперативники, что называется, землю носом рыли в поисках пропавшей драгоценности, но недели шли за неделями, а кольцо так нигде и не всплыло. Ни у подозреваемых, ни у скупщиков краденного, ни в ломбардах, ни на таможне. Как в воду кануло. Были, конечно, коварные мыслишки о том, что кольцо вовсе не пропало, а было по каким-то соображениям спрятано мужем убитой, и эту версию отработали снизу доверху, но кольцо так и не нашлось. И вот спустя десяток лет оно появилось на тоненьком пальчике юной девушки. Или все-таки не оно, а просто похожее. В архивном деле Настя нашла и фотографии потерпевшей, на которых она была с этим кольцом на руке, и подробные словесные описания, данные мужем и родственниками, и даже карандашный рисунок, выполненный со слов тех, кто близко видел украшение и хорошо его запомнил. Индивидуальных примет в нем было предостаточно, вплоть до надписи, сделанной гравером по просьбе мужа убитой на внутренней стороне кольца. Дело за малым. Снять колечко с нежной ручки Леры Немчиновой и внимательно его рассмотреть. Да так, чтобы она этого не заметила. Иначе расскажет деду, а его роль во всей этой истории пока совершенно не ясна. По дороге из архива на работу Настя зашла в Жажду пообедать, совместив поглощение жареной картошки с чтением купленной возле метро газеты. Выпив кофе, она бодро зашагала в сторону особняка, в котором размещалось управление, и с некоторым удивлением думала о том, как изменилась ее жизнь. Ну надо же, она стала обедать почти каждый день, а вдобавок и прессу почитывать, чего прежде за ней не водилось. К политике Настя Каменская всегда была безразлична, переболев ее один-единственный раз в 89 году во время первого съезда депутатов. И политические новости в газетах не читала, но ведь и кроме политики там была масса любопытного. На рабочем столе ее ждала кипа документов. Конечно, декабрь, министерство готовит коллегию по итогам года, и в материалы должен быть подан раздел о результатах борьбы с организованной преступностью. Сначала нужно подготовить доклад для заточного, а потом сделать из него сокращенный вариант аналитической справки для министра. Настя чертила очередную таблицу, когда дверь распахнулась, и на пороге возник смеющийся Коротков. «Ну как, картошечка? Хорошо пошла?» «А ты откуда знаешь?» — удивилась она. «Опять подглядывал?» «Нет, мне Ванечка сказал, что ты уже изволила откушать картофеля жареного с грибами, и отбыла». «Ванечка? А кто это?» «Здрасте!» Коротков одним движением пододвинул к себе стул и уселся на него верхом. «Официант! Ванечка — это официант из Жажды, который тебя сегодня обслуживал». Настя с недоумением уставилась на него. Официант по имени Иван? Надо же. 3 месяца она ходит туда обедать, а имя официанта узнать не удосужилась. «Мать, ты не перестаешь меня поражать своим невниманием к окружающей тебя жизни», — укоризненно произнес Юра. «Даже я уже знаю, что ты всегда садишься за дальний столик у окна, а этот столик обслуживают в одной смене Иван, в другой Игорь. Они прекрасно тебя помнят и знают, что ты всегда берешь одно и то же — жареную картошку и капучино. Я, проходя мимо, заскочил и спросил, была ли ты сегодня. Ванечка мне и доложил, что ты 30 минут как отобедала». «Стыдно, подруга. А еще сыщик называешься». «Да какой я сыщик, Юра?» Настя с улыбкой махнула рукой. «Мне бы с бумажками возиться, с цифрами, схемами. Послушай, ты помнишь дело об убийстве Соловьевой?» «Это какое?» Коротков задумался, наморщив лоб. «В прошлом году, которое было?» «Нет, в 88-м, в марте». «О, махнуло! Это 100 лет назад было. Ну-ка, напомни». «Жена ответственного чиновника из Минфина. Там еще кольцо с крупным бриллиантом пропало. Его так и не нашли». «Ах, это... Что-то такое припоминаю, но смутно. А у тебя что, очередной приступ ностальгии по прошлому?» «Боюсь, что по-настоящему. Юрик, я вчера была у Леры Немчиновой. Прикинулась заместителем начальника факультета, на котором учился Саша Барсуков, и пыталась вытянуть из девочки хоть что-нибудь о финансовых делах ее поклонника. Ну, подарки, покупки, траты и все прочее». «И как тебе, девочка?» — оживился Коротков, поерзав на стуле и занимая позу поудобнее. «Правда славная? Такая искренняя, просто чудо, и невозможно не верить». «Очень даже возможно. Юрочка, эта девочка — прекрасная актриса. И не потому, что ей есть что скрывать, а потому, что она давно уже поделила все человечество на нужных ей людей и ненужных. Ты мужчина, причем мужчина в хорошем возрасте, вокруг 40. Ты майор милиции, ты чертовски обаятелен, ты для нее потенциальный объект для флирта. Поэтому с тобой она была мила и прелестна. Я же ей не нужна. И со мной она была совсем другой». «Да брось, Тась!» — возмутился Коротков. «Какой флирт? Ты что, с ума сошла? Во-первых, я ей ни малейшего повода не давал, а во-вторых, мне, как ты сама сказала, вокруг 40. А ей сколько?» «Так это ты знаешь, что она для тебя интереса не представляет. А ей-то откуда это знать?» «Ну, она же видела, сколько мне лет. И что?» «Ты сам про себя знаешь, что молоденькие девочки не для тебя. Тебе с ними скучно. Они еще слишком глупы и малоопытны. А Лерочка считает себя ужасно взрослой и интересной для мужчины среднего возраста. Впрочем, не одна она так думает. Все девушки впадают в это заблуждение. Так что для тебя она постаралась быть замечательной. Но не это главное. Ты кольцо у нее на руке видел?» «Нет, внимания не обратил». «А оно было?» «Не знаю». Настя пожала плечами. «Может, и не было, когда ты с ней разговаривал. Но вчера оно было. Это к вопросу об убийстве Соловьевой». Коротков медленно покачался на стуле и протяжно присвистнул. «Однако, ты уверена, что то самое?» «Да нет же, в том-то и дело, что не уверена. С виду похоже. Но надо посмотреть внимательно. У меня не было повода попросить ее снять кольцо и дать мне. С какой стати?» «И то верно. Ты хочешь, чтобы я попробовал? Или, может, просто изъять его официально?» «Не хотелось бы. Дед меня пугает». «Ну, Ася, он не может быть причастен к убийству Соловьевой». «Он в это время уже в камере сидел за убийство сына и невестки. Чего ты боишься?» «Не знаю». Она вздохнула и вытащила из пачки сигарету. «Не знаю, Юрик. Меня этот дед Немчинов как магнитом притягивает, и в то же время я боюсь его трогать. Знаешь, самые бредовые предположения в голову лезут. Например?» «Ну, например, Василий Петрович действительно связан с организованной преступной группой и целенаправленно втягивал в свои дела Сашу Барсукова. Но коли это группа, то в ней, вполне вероятно, оказался человек, причастный к убийству Соловьевой и владеющий этим кольцом. В ходе каких-то взаимных расчетов к кольцо перекочевало к Немчинову, а тот подарил его любимой единственной внучке. Если проявить неприкрытый интерес к кольцу, дед забеспокоится. А нам это надо? Нам это натурально пока не надо, согласился Юра. Но тебя послушать, так на деда этого даже дышать нельзя. Хотя все твои предположения не более чем полет фантазии. Он может оказаться абсолютно ни при чем и в то же время знать что-то полезное. И как ты предполагаешь раскрывать убийство Барсукова, если нужно все время избегать контактов с дедушкой Лерой?